например, даты битв, химические формулы и так далее, которая может понадобиться на экзаменах. Обучение в представлении многих японцев выглядит лишь как подготовка к экзаменам. Это обусловливает и массовое посещение различных частных курсов. В Японии процветают специальные учебные заведения, например, дзюку, обеспечивающие подготовку учащихся к экзаменам. По данным печати, дзюку посещают 5% учащихся первых классов начальной школы, 20% учеников старших классов начальных школ, 40% учеников средних школ первой ступени. В Токио же на таких курсах занимается в некоторых школах до 80% учащихся. С конца 60-х годов в крупных городах Японии функционируют посреднические бюро и даже центры, которые в соответствии с поступающими заявками рекомендуют нужных репетиторов. Все это, конечно, далеко не всегда решает проблемы успешного прохождения учениками экзаменационного ада. Срывы на экзаменах ведут к нервно-психическим расстройствам детей, к материальному ущербу для родителей. Нередки случаи, когда провалившиеся на экзаменах школьники кончают жизнь самоубийством. Успехи и неуспехи детей, естественно, переживаются всеми членами семей, но особенно остро матерями. Ведь мать, домохозяйка в Японии, как говорят, это очаг семьи. В недалеком прошлом на нее ложились в основном хозяйственные заботы. Теперь к ним прибавились заботы об устройстве детей в престижные школы, наблюдение за их продвижением по тернистым тропам учения. Педагогические заботы современной японской женщины обрели настолько серьезную значимость, что в обиход вошел термин «кёику но мама» – «мамаша, одержимая образованием». Мамаши настолько входят в свою роль, что даже начинают забывать про домашние очаги. Нередко вместо ребенка, который по болезни не может посещать школу, на уроках сидит его мамаша. Она скрупулезно записывает все, что сообщает детям учитель. Вот пример, иллюстрирующий деятельность одной из таких мамаш, на попечении которой двое учащихся – 13-летняя дочь и 16-летний сын. Девочка Наоко Масуо учится в 7 классе. На протяжении 3 предыдущих лет, пока она училась с 4 по 6 класс в бесплатной школе, распорядок дня ее был напряженным. Она прибегала домой из школы, выполняла домашние задания, затем спешила в дзюку, где штудировала материал, необходимый к экзаменам. Она занималась там по 3 часа 3 раза в неделю. Целью Наоко было поступить в престижную частную школу. Старания ее не пропали даром. Наоко успешно сдала экзамены. Ее брат Тахисиро выдержал такого рода экзамены несколько лет назад. Ему это стоило значительно больших усилий. В течение лета, предшествовавшего экзамену, он занимался в дзюку по 8 часов в день. Тихосира спокойно проучился в 10 классе, но уже будучи в 11-м, вновь приступил к интенсивным занятиям в дзюку. Он поставил себе цель сдать экзамены в элитарный институт. Тот факт, что Тахисира и Наоко успешно преодолевают все препятствия на своем пути, должен быть поставлен в заслугу матери. Их мать, 46-летняя домашняя хозяйка Миэко Масо, имеющая степень бакалавра психологии, настоящий ангел-хранитель своей семьи. Она последней ложится спать поздно вечером и первой встает рано утром. Я жду, пока сын закончит уроки, затем проверяю, все ли в порядке в доме. Моя мать всегда ложилась последней, как и моя свекровь, и это стало привычным для меня, — говорит Миэко. Она готовит традиционный завтрак, состоящий из фасолевого супа, риса, яиц, овощей и рыбы. Одновременно она собирает еду в специальные коробки «бенто», которые берут с собой дети и муж. Миэко с большой тщательностью упаковывает коробки. «Я не хочу, чтобы у моей девочки была небрежно собранная бенто», — говорит она, подмигивая дочери. Все знают, что это значит. У ребенка плохая мать. Несмотря на заботы по дому, Миэко активно участвует в жизни школы. Она никогда не пропускает родительских собраний, участвует во всех школьных мероприятиях,